Глава третья. Битый час я бесцельно слонялась по комнате, не соображая, где нахожусь и почему до сих пор дышу. Иногда останавливалась у предметов интерьера, которые будоражили память и подкидывали в голову яркими вспышками картины моего счастливого брака. О пышной свадьбе напомнил золотой браслет, лежащий на малахитовой шкатулке. Я хотела надеть его на прием в Вофрукте, потянулась кончиками пальцев к украшению. «Открой, матушка!» Отшатнулась от трюмо, словно больно обожглась. Взглянула на запертую дверь, за которой стояли дети и отчаянно бились в бесчувственное полотно. «Мам, впусти!» — зазвенел голосок Септы, и мое сердце сжалось в груди. Оно отказывалось верить, что я стала частью придуманной игры драконов в борьбе за статус, богатство и власть. Я медленно поднялась с пуфа, ноги ватные, как будто наполненные свинцом. Внутри все клокотало. Страх, гнев, отчаяние и странная, неожиданная легкость, как будто перед жесткой правдой прояснилось зрение, и я сбросила с плеч невидимый, но невероятно тяжелый груз. Слишком странное сплетение чувств смущало. Я подошла к платяному шкафу и резко его распахнула. Вытащила старый кожаный чемодан с потрёпанной ручкой и опустилась на пол. Раскрыла его и замерла, вспомнив, как выходила с ним из отчего дома, покидая родной край навсегда. Отец позволил мне забрать лишь несколько платьев и туфель. Я хранила их долгих 10 лет в самом дальнем углу шкафа, как напоминание о юности в прекрасном Граяне, который покидала с тяжелым сердцем. Вот и настало время вернуться к истокам. «Здесь нет ничего моего», — как сказал Даркар. «Мириам, надо поговорить», — громко постучала в дверь Сибила. «Все принадлежит ему и его детям. Его детям. А я ведь столько лет считала их своими», полностью отдавая каждому свое материнское тепло. Не спала ночами, когда они болели. Заботилась, рвала жилы, чтобы обустроить быт на высшем уровне. Они знали о планах отца и ничего мне не сказали. Мои маленькие драконята заняли сторону родного отца. Я им больше не нужна. На моем месте будет другая. «Мамочка, пожалуйста!» Возмолился Сезар, и по сердцу вновь полоснуло раскаленной плетью. Губы задрожали, предвещая прилив горьких слез, но я от них отмахнулась и кинулась в дальний угол шкафа. Остервенело доставала свои старые вещи и швыряла их в чемодан. «Открой, умоляю, открой!» Расплакалась моя маленькая Септа, доведя меня до агонии и сердечной боли. Я должна переступить через обиду и попрощаться с детьми. Они ни в чем не виноваты. Я никогда не перестану их любить. Всегда будет душа болеть за каждого. Стащила с вешалки черную мантию, накинула на плечи и завязала тесёмки на шее. Захлопнула чемодан, подтащила его к выходу и отомкнула дверь. Дети ворвались в комнату, словно торнадо. Септа вцепилась в полок мантии ручонками и посмотрела на меня снизу вверх заплаканными глазками. Я погладила ее по волосам, закусив губу, чтобы не разрыдаться. Сезар обнял меня сзади, не решаясь посмотреть в глаза. А Сибила застыла передо мной с виноватым видом и опущенным взглядом. «Отец сказал, что это временно. Мы немного потерпим и сохраним величие рода Дар-Эберкон», произнесла она тихо, не решившись на меня взглянуть. «Ты поживешь в столичном доме, а потом вернешься к нам обратно». Я не сумела сдержать ухмылки. Хорошо же он детям мозги промыл, если они считают такой исход нашего брака нормальным. Мои чувства никого в этом доме больше не волнуют. «Муж меня предал, Сибила. Привел в дом беременную любовницу и хочет, чтобы я смирилась. Переждала, как собака под дверью хозяина. Дети не знают, чем я пожертвовала, чтобы стать женой Даркара, а им матерью. Проклятие действует, Ведь мой магический ковен не прощает женщин, раздаривающих свою силу ненавистным драконам. Маги строги в запретах и беспощадны в проклятиях. Прости его, мам. Ведь это во благо, правда? Впервые за 10 лет она назвала меня матерью, чем совершенно обезоружила. Прилив теплых чувств к старшей дочери столкнулся с великой обидой на Даркара, и меня едва не разорвало на куски от испытанных эмоций. Если мое сердце сегодня не остановится, случится чудо. Казалось, какая-то часть меня уже умерла. «Нет во мне столько сил, милая», — обняла я Сибиллу и поцеловала в макушку. «Принцесса, ты только не грусти», — прижала к себе крепче малютку и повернулась к Сезару. «Мой мальчик». Прижались мы друг к другу лбами и на миг зажмурились. «Наше излюбленное прощание. Не бросай, у тебя хорошо получается», — шепнула, намекая на его увлечение литературой. «Я буду вас любить до конца своих дней. Всегда помните об этом». Раскинула руки и обняла всех троих, задыхаясь от боли в груди. «Не ходите за мной. Я подпишу необходимые документы и уйду». Усилием неимоверной воли оторвалась от детей и мельком взглянула на золотой браслет, что остался лежать на малахитовой шкатулке, как символ того, чего я больше не хотела носить. Символ ложной любви, красоты и обмана. Когда я взяла чемодан и вышла в коридор, то оглянулась, молча прощаясь с личными покоями. Теперь комната казалась чужой, пустой, и было не жаль с ней расстаться. Медленно ступая по каменному полу, я разглядывала картины с изображением драконов на стенах. Все их заказывала у столичного художника, щепетильно подбирая цветовую гамму под интерьер, чтобы смотрелись как живые. Заботилась о красоте дома, ведь в нем часто проходили приемы высокопоставленных особ. Вскоре остановилась напротив двери кабинета, увенчанной нашим свадебным портретом. На нем я была юная и наивная, по уши влюбленная девочка. Могла ли я тогда представить, что спустя 10 лет... Не выдержала. Закрыла рот рукой, чтобы не закричать от досады, когда услышала голоса за приоткрытой дверью. Толкнула ее вперед и вошла. «Мириам!» — отстранился Даркар от беременной Граяны, а та ничуть не смутилась. Вальяжно расселась в кресле и надменно на меня посмотрела. Начала самодовольно поглаживать выдающийся живот и откровенно глумиться над моим горем. «Я же сказал, завтра все подпишем, и экипаж отвезет тебя в родные земли», — незаметно подмигнул мне муж. Конечно, для этой вертихвостки он придумал еще одну ложь. Она ничего не знает о планах Даркара отделаться от Граяны после ритуала. Вот и сидит эта Юна на моем привычном месте, уже чувствуя себя здесь хозяйкой. Я собрала последние моральные силы в кулак и пошла по красному ковру прямиком к рабочему столу. Села на гостевой стул, пододвинула чернильницу, подцепила пальцами перо и посмотрела дракону в глаза. «Не вижу смысла тянуть время. Я сейчас все подпишу и уйду. Вещи собраны. Я готова». На сей раз перед предателем мой голос не дрогнул, что удивило не только меня, но и самого Даркара. Его черные брови взметнулись, и на лице прочиталось недоумение. Он взглянул на старый чемодан, что одиноко стоял на пороге кабинета, не позволяя двери плотно закрыться. Из окна подул прохладный ветерок и обдул мое лицо, заставляя вдохнуть воздух полной грудью. Вместо того, чтобы с радостью подсунуть мне соглашение о расторжении брака, Даркар зазвонил в колокольчик, вызывая дворецкого. «Хесос, проводи Юну в ее покое», — распорядился дварк и кивнул в сторону выхода. «Да, господин», — поманил прислужник новую леди Дер Аберкон за собой. Она нехотя поднялась с кресла, придерживая рукой поясницу. Видно было, что девушка находится на таком сроке, что уже сложно долго ходить. «Признаться, Остановилась она у моего стола и коснулась пальцами резной спинки. «Не ожидала от вас столь теплого приема. Похвально». Отвесила мне подобие комплимента эта шлюха. Уже лучше бы в волосы вцепилась. Был бы повод плюнуть в ее нахальную рожу. Дурёха не понимает, что от расправы ее спасло только брюхо. Дети для меня святое, и неважно, какие гадкие у них родители. Я физически ощутила, как от злости мои глаза наливаются кровью, но внешне лишь снисходительно улыбнулась. «Да благословит ваш союз Вседержатель!» Приложила я три пальца к подбородку и взглянула в потолок. Она ведь Граяна и прекрасно знает, что в наших краях это враждебный знак ненавистничества. «Хм!» — усмехнулась подлая гадюка, что заползла ко мне в дом через отхожее место. «Желаю успехов!» — одарила меня тем же знаком в ответ и пошла вслед за дворецким. Пока я продолжала держать внутренний стержень, который угрожал надломиться, перешла к делу. «Давай соглашение», — протянула руку к бумагам на его части стола. Но в ответ Даркар схватил меня за запястье и посмотрел из-под лобья. «Ты слишком спокойна, Мира. У тебя шок. Лучше вернись к себе и выспись как следует. Завтра спокойно поедешь в столицу. Дети тебя проводят. Побудут с тобой до церемонии снятия брачной вязи в храме. Я прикажу прислуге собрать сундуки с вещами и драгоценностями. Выдам тебе книжку, с которой ты сможешь ежемесячно получать в банке лемиры на содержание». Достал он из ящика стола маленькую книжку с отрывными листками. «Шок?» Меня настолько вывел из себя его ровный тон, что смех едва не задушил. Я смеялась до колик в животе, не в силах остановиться, а Даркар терпеливо ждал, когда моя истерика закончится. «Ты хочешь, чтобы я рыдала и билась головой о стену?» Приподнялась я со стула и вырвала руку из его захвата. «Что, по-твоему, должна делать униженная женщина с разбитым сердцем, подарившая свою жизнь предателю?» Ярость скопилась в горле обжигающим комом, до тошноты желая вырваться наружу. Он тяжело вздохнул и отвел взгляд, ничего не ответив. Стукнула я ладонью по столу. «Я поставлю подпись и с удовольствием покину этот дом». «И куда ты пойдешь? К Зельде плакаться?» Вспомнил он о моей подруге, с которой мы дружили долгие годы. Чистокровная дварга из древнего рода Ван Бекен понимала меня как никто другой. Но нас объединяла дружба с семьями, и ее муж Даркару — лучший друг детства. Род Бекен никогда меня не поддержит, они будут всецело на стороне Даркара. Но мне действительно больше некуда идти этим вечером. «Никто тебя не примет, даже прислугой. После подписания соглашения и снятия вязи ты станешь Оклой Краун», — озвучил он мою девичью фамилию впервые за годы нашего брака. «Ковен проклял и не примет обратно. Для таких, как ты, есть путь только в дальние земли. А я предлагаю тебе покровительство. Как можно от этого отказаться?» В голове моего супруга никак не укладывалось, что даже у бесплодной женщины, без магического дара, может быть гордость. «Не твое дело. Думай о судьбе своей шлюхи. Моя тебя больше не должна волновать». Выкрикнула я так громко, что Дара резко отвернулся, будто пощечину по лицу получил. Психанул, хлопком ладони припечатал к столу соглашение и стиснул кулаки. Пробежавшись по тексту глазами, я окунула перо в чернильницу и поставила размашистую подпись. Муж молчал, лицо его стало каменным, а в глазах плясали противоречивые эмоции — гнев, обида и, может быть, даже страх? Он ожидал от меня слез и унижений, но получил лишь решительный жест, поставивший точку в нашей истории любви. Тишину, густую и липкую, нарушило лишь потрескивание камина. Он будто шепотом выгонял меня из кабинета. В этот миг мир, который я знала, рухнул. Осталась лишь горькая свобода и неопределенное будущее. Даркар, наконец, нарушил молчание. Голос его был низким и хриплым, словно сломанный механизм. Ты пожалеешь об этом отказе, когда поймешь, что никому кроме меня не нужна. Я не ответила. Что я могла сказать? Его слова были лишь отражением моей собственной боли. Он взял соглашение, не глядя на подпись, и медленно, почти бережно положил его в ящик стола. Жест был настолько неожиданным, что я на мгновение потерялась. В глазах дракона я увидела что-то похожее на сожжение. На миг показалось, что поместье пошатнулось, но это не оно, а я попыталась встать с места и едва не потеряла равновесие. Вцепилась в край дубового стола, отдышалась и двинулась к выходу. «У тебя 3 дня, Мириам. Подумай хорошо. Потом не приму на прежних условиях. И детей ты больше никогда не увидишь». Ранил меня вслед ядовитой стрелой прямо в спину, заставив вздрогнуть о страшной мысли о детях. Он прекрасно знал, в какую точку надо бить, чтобы причинить мне самую невыносимую боль. Разбитая и поломанная, я взяла за ручку потрёпанный чемодан и вышла из кабинета, оставив позади мужчину, который разбил мое сердце, но которого я, несмотря ни на что, еще долго буду помнить. 10 лет, — невольно шептали полуоткрытые губы. Как пришла с одним чемоданом, так и ухожу. В последний раз провела рукой по мраморной стене коридора и взглянула на свадебный портрет. Мысленно попрощалась с той юной глупой девочкой, что улыбалась на красочном изображении, прошептав: «Мне тебя жаль».